Но теперь я наконец-то находился в относительной безопасности, а передо мной была красивая, темпераментная и невероятно сексуальная девушка, которая, так же как и я, сгорала от страсти. И главное, это была моя девушка, и ничто не могло нам помешать любить друг друга хоть до самого утра, чем мы сразу же и занялись. Однако уже вечером мы с Милой поняли, что занятие любовью – это прекрасно, но не помешает сделать перерыв и перекусить. Я решил удивить свою девушку, заказать нам ужин из дорогого ресторана. Сам факт такого заказа никого бы не удивил. Многие проживающие в общежитии студенты были обеспеченными и часто заказывали себе еду из ресторанов и кафе. Я дозвонился в ресторан, из которого несколько раз привозили ужин Глебу, и сделал заказ, представившись своим соседом по комнате. Этот трюк позволил мне заказать шампанское, так как Глеб был совершеннолетним и числился в базе клиентов доставки этого ресторана. Адрес наш у них тоже был, поэтому никаких лишних вопросов мне не задали. Еще я заказал черную икру, два стейка рибай из аргентинской говядины со спаржей, фаршированные пряные баклажаны, зачем-то снежного краба и свежую клубнику на десерт. В процессе оформления заказа вспомнил, что собирался не шиковать, но решил, что в такой день можно. Ужин доставили довольно быстро, когда я за него рассчитался и проводил курьера, Мила поинтересовалась, откуда у меня деньги на такой пир. Придуманное мной заранее объяснение про вознаграждение от Зотова ее устроило. Мы быстро разложили на столе блюда, пока они не остыли, и я открыл шампанское. Разливать его, правда, пришлось в обычные стаканы, но сильно нас это не расстроило. Я протянул один стакан с шампанским Миле, второй поднял сам и хотел было сказать какой-нибудь красивый тост, но моя девушка меня опередила. «За нас», — сказала Мила, чокнулась своим стаканом о мой, выпила шампанское и звонко чмокнула меня в губы. «За нас», — повторил я тост и осушил свой стакан. После этого мы принялись за стейки, с которыми покончили довольно быстро, так как с утра ничего не ели, а калорий сожгли достаточно. До снежного краба и баклажан дело не дошло, мы сразу перешли к десерту. Пока моя девушка пробовала клубнику, я снова разлил шампанское по стаканам и уже собрался таки говорить свой тост, как Мила неожиданно спросила: «А что мы будем делать завтра?» «Завтра мы поедем в гости к Глебу, в его родовое поместье под Москвой, где проведем с тобой прекрасные две или три недели. Я хотел тебе об этом чуть позже сказать, но раз уж ты спросила, то вот, я не могу завтра никуда ехать», — ответила Мила. «У меня еще неделя занятий». «Каких еще занятий?» – удивился я. «С нами до осени попрощались. Ярослав Васильевич по окончании каждого учебного года проводит недельный интенсив для самых способных третьекурсников. В процессе занятий он смотрит их потенциал и каждому разрабатывает и выдает программу индивидуальных занятий на лето, чтобы они могли полноценно готовиться к четвертому курсу. И он настолько впечатлен моими боями на турнире, что и меня пригласил на этот интенсив. Я бы очень хотела получить индивидуальную программу подготовки на лето, а через неделю я к тебе приеду. А не боишься, что я за неделю в Москве себе кого-нибудь найду?» — пошутил я. «Найди», — совершенно спокойно и как-то чересчур серьезно сказала моя девушка. «Приеду, убью кого?» — уточнил я. «Это я на месте решу», — ответила Мила с тем же непроницаемо серьезным лицом и одарила меня горячим поцелуем. Глава 11. Проснулся я от телефонного звонка и ворчания недовольной Милы, которая рассчитывала поспать подольше. Мы уснули под утро, и ее желание было понятно. Я добрался до телефона, принял звонок и услышал от Глеба, что ровно через 20 минут должен стоять у главного корпуса академии. Так как накануне я, разумеется, сборами в дорогу не занимался, то бросился делать это сразу же после разговора. Много вещей решил с собой не брать. Я давно собирался обновить гардероб, а теперь еще и мог себе это позволить, поэтому взял лишь смену белья и еще кое-что по мелочи, рассчитывая в ближайшие дни устроить себе московский шопинг. Буквально за 10 минут я собрал сумку, умылся, почистил зубы, поцеловал Милу, сказал ей, что буду ждать ее через неделю, и побежал к главному корпусу, в последний момент, прихватив со стола вчерашнего снежного краба, чтобы съесть его на бегу. Вдруг Глеб не планировал остановок до самого приезда в имение Денисовых, поэтому хоть чем-нибудь перекусить стоило. Сосед по комнате заехал за мной на роскошном представительском автомобиле. За рулем сидел водитель, а сам Глеб расположился сзади. Запрыгнув в салон, я сразу же заметил, что все сиденье завалено различной едой и напитками. «Проспал», — пояснил Глеб, — «не успел позавтракать. Пришлось по дороге остановиться возле кафе и набрать немного всякого. Есть будешь?» «Буду», — сказал я и заметил. «Здесь не немного, здесь человек на 5. Нам больше 4 часов ехать. Успеем съесть, но лучше начать, пока не остыло. Рекомендую блинчики, фаршированные грибами и куриной грудкой». Я взял блинчик и понял, что давиться на бегу в сухомятку вчерашним крабом была не лучшая идея. Но кто же знал, что Глеб проспит завтрак. Между нами и водителем стояла перегородка, и мы могли завтракать, а после болтать во все горло, не мешая ему вести машину. Большая часть пути пролегала по скоростной федеральной трассе, связывающей Великий Новгород и Москву. По ней мы доехали до поворота на Солнечногорск, а там свернули и направились в сторону Синежского озера, на берегу которого и стояла усадьба Денисовых. На место мы прибыли в начале 3-го. Родовое гнездо моего соседа по комнате впечатлило меня сразу же. Когда мы проехали главные ворота имения и попали на его территорию, я не увидел самой усадьбы. Мы ехали до нее по территории еще минуту, если не больше. А когда, наконец, подъехали к особняку, я понял, что домом это называть у меня язык не повернется. Денисовы жили во дворце. Я не раз слышал, что в отличие от эльфов, которые любят в первую очередь роскошь и утонченность, орки предпочитают размах. И пока все, что я видел в имении Денисовых, соответствовало стереотипам, укоренившимся в моей голове. Но когда мы подъехали к входу в этот дворец, стереотипы начали рассыпаться. Первый удар по ним нанесли родители Глеба, которые вышли нас встречать. Но удивил меня не сам этот факт, а то, как они себя при этом вели. Едва Глеб покинул машину, родители бросились его обнимать, целовать и поздравлять с окончанием учебного года. На меня это произвело сильное впечатление, немного не так я себе представлял суровых московских орков. Пока Денисовы расцеловывались, я сидел в машине, не желая мешать этой семейной идиллии, и чего уж скрывать, искренне завидовал Глебу, ведь он тоже, как и я, был выбраковкой. Но какая огромная разница была между нашими семьями. Я невольно вспомнил, как покидал родной дом, и как меня провожали родители. На душе стало настолько тяжело, что я чуть не заплакал. Сделать это мне помешал Глеб, который открыл дверцу в машину и попросил меня выйти. Я покинул салон, и Глеб сразу же представил меня родителям, а их соответственно мне. Отца моего соседа по комнате звали Платоном Демидовичем, а мать – Ульяной Филипповной. Пока я знакомился с родителями Глеба, прибежал его младший братишка лет 5, который сразу же вскарабкался старшему брату на руки и отказался слезать. Братишку звали Семеном. Глядя на него, я вспомнил Андрея и Машу, и мне стало невероятно тоскливо. Видимо, все это отразилось на моем лице, так как Ульяна Филипповна тут же спросила меня: «Что-то случилось, Рома? Ты плохо себя чувствуешь?» Она назвала меня Рома. Мои родители называли меня Романом с 5 лет. У нас в семье вообще не было принято особо выражать любовь и нежность к детям. С малых лет меня воспитывали в строгости и постоянно напоминали, что излишнее проявление эмоций недостойно эльфийского аристократа. «Немного голова кружится», — соврал я. «Наверное, с дороги». «Мы знаем, что с тобой произошло», — сказал Платон Демидович. «Видели в новостях сюжет об этом ужасном нападении. Даже и не предполагали, что ты один из пострадавших, пока Глеб не сказал. Надеюсь, ты сможешь у нас хорошо отдохнуть и восстановить силы». И тут я понял, что от переизбытка эмоций забыл поблагодарить родителей Глеба за приглашение, но тут же решил исправить это упущение и заявил: «Благодарю вас, Платон Демидович и Ульяна Филипповна, за возможность погостить у вас». «Да полно тебе», — сказал отец Глеба и улыбнулся. «Друзья нашего сына всегда желанные гости в нашем доме. Для чего-то же мы построили 3 гостевых домика», — добавила Ульяна Филипповна. «Это камень в мой огород», — пояснил Платон Демидович и рассмеялся. «Уличка хотела ограничиться 2, но я настоял на 3. Так что, чем больше гостей к нам приезжает, тем больше шансов у меня оправдаться перед женой за постройку лишнего гостевого домика». Платон Демидович снова рассмеялся, видимо, он был очень веселым орком. И это меня удивило, так как Глеба назвать весельчаком было сложно. «Раз уж зашла об этом речь, пойдем, Рома, я сразу покажу тебе твой дом», — сказала Ульяна Филипповна. «Обед мы велели подавать к 3, так что как раз успеем. А на вечер у нас запланировано небольшое семейное торжество с участием близких родственников и друзей по случаю окончания Глебом 2-го курса. «Позвольте поинтересоваться, какой предусмотрен дресс-код?» – спросил я. «Боюсь, у меня могут возникнуть проблемы с гардеробом». «Да какой еще дресс-код?» – удивился Платон Демидович. «Все свои будут, все по-семейному». После этого Глеб с отцом и братом направились в дом, а мы с Ульяной Филипповной пошли к гостевому домику. Все это меня очень удивляло. Графиня собиралась сама показывать мне мое временное жилье, будто у них не было прислуги. Впрочем, возможно, она лишь хотела выразить так свое расположение ко мне. Но все равно для меня это было непривычно, если не сказать, дико. Либо Денисовы были какими-то нетипичными орками, либо раньше мне об этой расе что-то не договаривали. Очень уж это все выглядело странно и даже немного настораживало. А потом я опять невольно вспомнил свой отъезд из родного дома, и снова в горле появился неприятный комок. Князь Константин Романович Седов-Белозерский, несмотря на пожилой возраст, был очень занятым эльфом. Он был магистром русского эльфийского ордена, членом дворянской думы и номинальным главой рода Седовых-Белозерских. Хоть делами рода и занимался в основном его старший сын Николай, непомерная эго и гордыня не давали старому князю полностью и официально передать сыну руководство родом. Константину Романовичу было 68 лет. Многие его ровесники из аристократических эльфийских родов уже передали семейные дела детям и сконцентрировались, кто на работе в дворянской думе, а кто на любимом бизнесе или хобби. Но князь Седов-Белозерский не принимал вторых ролей, во всем и всегда он привык быть первым и главным. Он не терпел возражений, имел железную выдержку и волевой характер, был хладнокровным и никогда не поддавался эмоциям, как и подобает настоящему эльфу. И даже злопыхатели признавали, что несмотря на свой возраст, князь Седов-Белозерский прекрасно справляется со всеми обязанностями, что на себя взвалил. Таких сильных духом и верных эльфийским традициям аристократов в Петербурге были единицы, и Константин Романович по праву занимал место главы русского эльфийского ордена. А еще он был одаренным второго уровня, что вызывало дополнительное уважение у окружающих и страх у недругов. Николая Константиновича Седова-Белозерского сложившееся положение вещей не тяготило. Он уважал отца и признавал за ним право быть главой рода и принимать ответственные решения, зная, что рано или поздно всю эту ответственность ему придется взвалить на себя. Николай Константинович воспитывался согласно строгим эльфийским традициям и придерживался их всегда и во всем. Он очень хотел соответствовать статусу настоящего аристократа из древнего эльфийского рода и, прежде всего, оправдать ожидания своего властного и требовательного отца. После неожиданной и болезненной для семьи выбраковки сына Романа Николай Константинович долго не мог прийти в себя. Ему казалось, что трагедия случилась, потому что он не додал Роману настоящего эльфийского воспитания, и сын вырос слишком эмоциональным и слабохарактерным. И больше всего Николаю Константиновичу было стыдно перед отцом, ведь тот возлагал на Романа большие надежды, но после выбраковки вычеркнул внука из своей жизни и памяти. И вот теперь Николай Константинович пришел домой к влиятельному отцу просить за своего сына, изгнанного из рода. Старый князь принял наследника в кабинете и выделил ему 20 минут. 10 из них Николай Константинович уже потратил на разъяснение ситуации, и еще 10 у него осталось, чтобы убедить отца принять решение о сохранении жизни своему отверженному внуку. «Удивительные фокусы иногда преподносит нам жизнь», задумчиво произнес старый князь, выслушав историю о том, что тот самый студент Андреев, постоянно путающийся под ногами у русского эльфийского ордена, оказался его внуком. «Если я все правильно понял, цель твоего визита – спасти мальчишке жизнь». «Папа, он не просто мальчишка», – возразил Николай Константинович. «Он твой внук, он человек, от этого он не перестает быть твоим внуком и моим сыном. Это наша кровь. С одной стороны, конечно, кровь наша, сильная. Вон сколько шороху навел, 3 раза операцию Самойлову сорвал. Не будь он человеком, я бы им даже гордился. Но это сильная кровь, с дурной человеческой аурой. И здесь мы не виноваты. Это результат волошинской примеси». Разговор Константин Романович проводил, сидя в удобном кожаном кресле, но неожиданно он встал и подошел к стене, на которой висели портреты его предков. Князь оглядел картины, словно заручаясь поддержкой пращуров. Затем сказал: «Я редко признаю свои ошибки. По большому счету я и ошибаюсь редко, но сейчас вынужден признать, не стоило нам связываться с Волошинами. Их род всегда отличался пренебрежением к эльфийским традициям, и у них часто случались выбраковки. Но мы закрыли на это глаза, надеясь, что, попав в нашу семью, Ольга изменится. Нас привлекло, что среди Волошиных всегда было много одаренных с высоким уровнем, и между нашими родами никогда не было браков. Это давало шанс получить невероятно сильных и одаренных детей. С одной стороны, так и произошло, судя по поступкам студента Андреева. В его возрасте творить такое под силу не каждому. Но с другой, дурная волошинская кровь испортила твоему сыну ауру и сделала его человеком. Константин Романович тяжело вздохнул и, превозмогая себя, произнес: «Это моя вина, что мы потеряли твоего сына. Я в свое время настоял на вашем браке, но мы его не потеряли», — воскликнул Николай Константинович. «Он жив, здоров, получил сильный дар и учится в Кутузовской академии, и представляет для нас потенциальную опасность, раз его взял под свою опеку князь Зотов, один из наших главных врагов. Нет, Роман не представляет для нас никакой опасности. То, что он два раза помешал Самойлову, это невероятная случайность и низкая квалификация графа в вопросах организации серьезных операций. С Самойлова будет самый серьезный спрос. Насчет его низкой квалификации я с тобой полностью согласен. Он испортил все, что только можно, и будет наказан. Но это не имеет никакого отношения к твоему бывшему сыну. Он не бывший. Не спорь со мной, Николай, и не разочаровывай меня. Я признал свою ошибку и несу ответственность за то, что мой бывший внук получил дурную кровь и ауру. Но ошибки мало признавать, их надо исправлять. Формально, по человеческим законам, которым мы вынуждены, к сожалению, подчиняться, Роман является твоим наследником. Мы не можем допустить, чтобы наследник великого эльфийского рода Седовых Белозерских прислуживал Зотовым. Но он не прислуживает. «Дело времени», — ответил старый князь. «Это всего лишь дело времени. Поэтому вопрос закрыт. Ты хочешь сказать, что не отменишь приказ о ликвидации студента Андреева?» Константин Романович отрицательно покачал головой и сказал: «Думаешь, я этого хочу? Мне мальчишка безразличен, но я вижу, что тебе нет. И мне действительно жаль, что все так получилось, но другого выхода у меня нет. Честь дворянина и эльфа превыше всего. Я не могу позволить, чтобы плоть от плоти эльфийской, бывший мой внук с грязной аурой прислуживал людям. Такой позор будет ничем не смыть. Отец, я никогда с тобой не спорил, всегда выполнял все твои поручения, ценил твое доверие и дорожил честью нашего рода. Я выполнял и выполняю все установленные тобой правила и свято чту наши традиции. Чтобы не бросить тень на тебя и наш род, я даже не обнял на прощание своего сына, когда он навсегда покидал мой дом и запретил это делать своей жене. Но если ты убьешь своего внука...» Николай Константинович сделал паузу, мучительно подбирая слова. Он не мог даже представить, чтобы угрожать своему отцу, но не защитить сына он тоже не мог. А старый князь тем временем с интересом смотрел на наследника, ожидая, чем же тот закончит фразу. «То будешь неправ», — договорил Николай Константинович. «В наших силах сделать так, чтобы Роман не прислуживал людям, а служил эльфам». «Каким образом?» «Да, Роман – человек, и тут уже ничего не поделать, но он одаренный, он сильный одаренный, на которого уже обратили внимание влиятельнейшие люди, но он может стать как человеком Зотова, со всеми вытекающими, так и нашим человеком в окружении Зотова. Ему 16 лет, он одинок, нуждается в защите, помощи и хочет быть хоть кому-то нужным. Если мы дадим ему понять, что он нужен нам, и окажем поддержку, то никакой Зотов или кто-либо еще не сможет привязать к себе моего сына. А ты уверен, что ты сможешь? Он теперь как волчонок. Это мой волчонок. Просто дай мне на это добро, и увидишь результат». Константин Романович призадумался, почесал в затылке, еще раз посмотрел на портреты предков, после чего с явной неохотой сказал: «Хорошо, давай попробуем. Но у меня есть два условия. Если они гарантируют жизнь моему сыну, я согласен на оба. Первое, никто, даже члены ордена, не должны знать, что студент Андреев – твой сын Роман. Второе, мальчишка ни в коем случае не должен подумать, что он один из нас. В нем течет твоя кровь, но он не часть нашей семьи и никогда ей не станет. По крайней мере, пока я жив, я принимаю оба эти условия. Ну раз принимаешь, то я даю тебе 6 месяцев. Судя по рассказам Самойлова, студент Андреев способен на многое. Через полгода мальчишка получит особое задание, и если он его не выполнит, я сделаю вывод, что у тебя ничего не вышло, и доделаю то, что сейчас ты мне доделать не дал. Я все понял, папа. Благодарю тебя, — сказал Николай Константинович. И главное, не навреди нашему роду и ордену. Нам сейчас после Самойлова еще разгребать и разгребать. Константин Романович посмотрел на часы и добавил: мы разговариваем уже лишние 5 минут. До свидания. До свидания, папа. Еще раз благодарю тебя, сказал Николай Константинович и быстро покинул кабинет отца. Глава 12. Я уже 4-й день гостил у Денисовых. За исключением небольшой поездки в Солнечногорск ради покупки недостающих предметов моего гардероба, мы с Глебом не покидали территорию имения. Мы катались на лошадях, рыбачили, играли в гольф и теннис, и все это на территории, принадлежащей семье моего соседа по комнате, которого я уже вполне мог называть другом. На самом деле я мог его так называть сразу после того, как он спас мне жизнь, но я воспитывался в эльфийских традициях, и назвать кого-то другом мне было не так уж и просто. Но за 3 дня совместного веселого времяпрепровождения мы действительно подружились. Причем настолько, что я дал Глебу уговорить себя на утреннюю рыбалку. Впрочем, когда я давал согласие, то не думал, что под утром подразумевается рассвет. И вот утром 4-го дня моего пребывания у Денисовых мы с Глебом сидели на рыбацком помосте на берегу Синежского озера, пили горячий кофе из термокружек и смотрели на поплавки, освещаемые восходящим солнцем. Признаться, я рыбалку не понимаю, а рыбалку в 4 утра тем более, но друга расстраивать не хотелось, и я сидел, вцепившись в удочку, и пытался наслаждаться утренней свежестью. «Хорошо у нас», — сказал Глеб, в очередной раз закинув крючок с червяком в озеро. «Красиво». «Это да», — согласился я, — «красиво. Но ты мне обещал Москву показать». «Да, вообще, не проблема. Хочешь, сегодня после обеда поедем?» «Хочу», — радостно воскликнул я. «Мне бы в нормальный магазин сходить, да просто по городу проехаться, поглазеть. Я слышал, что Москва сильно отличается и от Петербурга, и от Новгорода. Очень сильно. Я попрошу папу, чтобы дал нам машину с водителем после обеда и до утра». «До утра? Ну а как ты хотел? Ехать в Москву веселиться и не до утра?» Глеб рассмеялся. «Как скажешь», — ответил я. «Если есть чем заняться, то почему бы и нет? В Москве всегда есть чем заняться». К моей радости, клёва в это утро не было, и мы быстро свернули удочки. И так как делать нам было совершенно нечего, машину нам выделили пораньше, с 12 часов дня и, как выразился Платон Демидович, до тех пор, пока водитель будет в силах крутить баранку. И это были не просто красивые слова. Водитель действительно возил бы нас хоть круглыми сутками, пока не отключился бы от потери сил. Но до этого момента не сказал бы ни слова и ни единой эмоции и не выразил бы своего недовольства. И так вела себя вся прислуга. Горничные, повара, садовники, уборщики, вообще все. Прислуги в доме Денисовых было много, и каким-то непостижимым образом она умудрялась никогда не попадаться на глаза, а если и попадалась, то всегда была чем-то занята. И не просто занята, чем бы кто бы ни занимался в этом имении, от стрижки газона до мытья полов, он делал это с такой самоотдачей, что я иной раз останавливался посмотреть, завороженный процессом. Родители Глеба были милейшими орками, добрыми и веселыми, и я совершенно не представлял, как им удалось так вышкалить прислугу. Она была просто идеальной. Мой отец, любитель жесткой субординации и строжайшей дисциплины, при виде такой прислуги однозначно захандрил бы от зависти. В 11:45 машина уже стояла возле дома дворца Денисовых. Глеб предложил до 2 или 3 часов просто покататься по Москве, чтобы я имел хоть какое-то общее представление о главном городе русских орков, а потом пообедать в ресторане на 114 этаже одного из небоскребов Москва-Сити. Разумеется, отказываться от такого предложения я не стал. Шопинг решили оставить на послеобеденное время. До Москвы мы доехали за 30 минут и принялись, как и планировали, кататься по центральным улицам города. И надо сказать, Москва произвела на меня грандиозное впечатление своим невероятным размахом. Широченными улицами в 10 полос, огромными, уходящими ввысь, небоскребами из стекла и бетона, гигантскими, сверкающими рекламными вывесками и изрядным количеством больших и дорогих автомобилей. Конечно, все это встречалось и в Санкт-Петербурге, и в Великом Новгороде, но не в таких масштабах. Петербург был старинным и уютным, Новгород официальным и размеренным, а Москва роскошная и давящей. К 3 часам мы приехали в Москва-Сити. Глеб заранее по телефону забронировал на это время столик в ресторане, поэтому нас уже ждали. Скоростной лифт доставил нас на 114 этаж за несколько секунд, с непривычки у меня даже заложило уши. Ресторан оказался рыбным, это меня немного огорчило, Так ни рыбу, ни морепродукты я особо не люблю, но, по словам Глеба, мы пришли туда не столько есть, сколько наслаждаться панорамным видом, и с ним было трудно не согласиться. Наш столик стоял у самого окна, и вид со 114 этажа на огромный город и разрезающую его Москва-реку настолько меня очаровал и восхитил, что я был готов в этом месте съесть что угодно. Когда официант принес меню, оказалось, что в нем есть стейк из лосося и ухо из осетра, что меня невероятно обрадовало. Их я и заказал. Глеб, как любитель морепродуктов, остановил свой выбор на устрицах и кальмаре на гриле со шпинатом. Заказ несли долго, но мы никуда не торопились, пили чай и болтали. Мой друг сверху показывал мне различные достопримечательности Москвы и рассказывал о них. Я впечатлялся все больше и больше. «А я мечтаю когда-нибудь посмотреть Петербург», – неожиданно сказал Глеб, после моего очередного восхищения видом. «Давай съездим как-нибудь на пару дней», – предложил я. «Впереди все лето. Остановиться, кончено, придется в гостинице, но интересную экскурсию я тебе обещаю. А чего бы и не остановиться в гостинице? Я вообще к спартанским условиям приучен. Значит, поедем», – сказал я и вспомнил мои любимые места в Петербурге, а затем свой дом, брата и сестру, родителей, и меня опять накрыла тоска. Как я ни старался, скрыть это от друга не удалось. «Прости, что напомнил про Петербург», – сказал Глеб. «Ты, наверное, скучаешь». «Да не то чтобы скучаю, но иногда охота пройтись по набережной Фонтанки, да поесть мороженого в любимом кафе на Невском. Тебе уже о пиве в кафе надо думать, а не о мороженом», – рассмеялся друг. «Я думаю о том, что было у меня в детстве. Пивом меня тогда не поили, а вот мороженым кормили». «Извини», – сказал Глеб, – «что-то я ерунду спорол, не подумал. Давай сменим тему». «Ничего страшного, я уже научился относиться к прошлой жизни так, будто это все было не со мной». Глеб понимающе закивал, а затем неожиданно спросил: «Рома, а почему ты никогда никому не рассказываешь о своей семье? Ты не подумай, что я хочу узнать, кто ты. Мне важно, какой ты, а не кто твои родители. А ты парень хороший. Просто интересно, почему почти все эльфы хранят это в тайне? Я не эльф, ну я хотел сказать, бывшие эльфы», — поправился Глеб. «И не был я никогда эльфом. Ты же понял, о чем я. Почему такие, как ты, не называют своих настоящих имен? Жить хотим, если совсем уж по-простому объяснить», — сказал я. «А если чуть-чуть сложнее?» — спросил Глеб. «Если сложнее, то люди и орки совершенно не знают эльфов, не знают эльфийских привычек, ценностей, принципов, ценят по себе, а эльфы другие, у них все иначе. Вот ты попал в выбраковку, а тебя любят и собирают родню в честь твоего приезда, а мне даже не дали попрощаться с братом и сестрой, когда выставили из дома. Моя мать, когда увидела, что я человек, просто развернулась и ушла, не сказав мне даже прощай. Прости, Рома, что я затеял этот разговор», — начал извиняться Глеб. «Ничего страшного», — ответил я. «Раньше было больно, сейчас уже нет. Так вот, люди просто не представляют этого всего. Им рассказывают, кончено, но они не понимают. Бывали случаи, когда выбракованных наследников влиятельных эльфийских родов находили недруги этих родов и пытались использовать, и в заложники брали, думая, что это кого-то волнует, и просто заставляли рассказывать все, что те знают о своих родах. Это сейчас все относительно спокойно, а раньше подробный план дома, нарисованный отбракованным наследником, мог поставить под угрозу уничтожения весь его род. Поэтому раньше эльфы просто сразу же уничтожали своих отбракованных. Но это же было раньше. Сам же говоришь, сейчас кому нужен план дома, всегда найдется какая-нибудь информация, которая кажется эльфам секретной. Пойми, они мыслят иначе. Они подозревают всех и вся, во всем. Глава рода не станет думать и гадать, чем ему обернется то, что его отбракованный наследник не скрывает своего имени. Ему проще его уничтожить и забыть об этой проблеме. Если ты эльф-простолюдин, там все проще. Но если выбракованный наследник влиятельного рода не будет хранить в тайне свое настоящее имя, то он почти со стопроцентной вероятностью подпишет этим себе приговор. Действительно, это трудно понять не эльфу. Но неужели ты допускаешь, что твой отец мог бы тебя убить? Не своими же руками. Пусть не своими. Но разве ты такое допускаешь? Насчет отца не знаю, честно ответил я. А дед может. Тогда еще раз прости, что я затронул эту тему, — опять извинился Глеб. Давай о чем-нибудь приятном поговорим. Но разговаривать о приятном нам не пришлось, так как официант наконец-то принес наш заказ, и мы приступили к еде. Покончив с обедом, мы еще полчаса полюбовались видами и поехали в торговый центр. Там я больше 2 часов закупался и отоварился так, что забил пакетами с покупками почти весь багажник машины. Когда мы вышли из торгового центра, было уже 8, и Глеб заявил, что завершать знакомство с Москвой надо или в клубе, или в стрип-баре. Но так как через 3 дня должна была приехать Мила, мой друг предложил начать со стриптиза, а в клуб пойти уже потом с моей девушкой. Мне идея со стрип-баром сначала не очень понравилась, как-то не ощущал я себя готовым ходить по таким местам, но Глеб смог меня убедить, что это здорово, и мне понравится. «В конце концов, я же тебя не в бордель зову», — пояснял он свою позицию. «Стриптиз — это искусство. Мы просто будем смотреть, как красивые девушки красиво танцуют и красиво раздеваются, чтобы показать свое красивое тело. Что в этом плохого? И что плохого в том, чтобы на это посмотреть? Только посмотреть. Тем более, в столице или Питере ты такого точно не увидишь. Только Москва умеет отдыхать по-настоящему». В итоге я согласился, что нет ничего плохого в том, чтобы только посмотреть на красивых девушек, и мы решили ехать в стрип-бар. Основная программа в любимом заведении Глеба начиналась после 11, но мой друг сказал, что хороший столик лучше занимать уже сейчас, и мы поехали это делать. Стрип-бар назывался «Баунти» и располагался на верхнем этаже какого-то крупного отеля. Это было довольно большое заведение с кучей мест, но Глеб был прав. Удачно расположенных было не больше 10, и почти все они были уже заняты. Мы выбрали лучшие из свободных, заняли его и заказали пиво. На сцене стоял рояль, и местный музыкант наигрывал какую-то унылую мелодию. Выглядело это все довольно грустно, и Глеб на всякий случай пояснил. Основная развлекательная программа начинается в 9, но девочки, которые, вообще, огонь, будут ближе к 11. Главное, к этому времени не перебрать с пивом, а то завтра ничего и не вспомнишь. «Мне пары бокалов на вечер хватит», — сказал я. Мы подозвали официанта и сделали заказ. Официант попросил сразу же его оплатить. Я удивился, но Глеб быстро оплатил и сказал, что это нормально, так как половина посетителей бара напивается в середине ночи в хлам, и бедные официанты просто физически не могут собирать с них деньги. Поэтому бар работал по принципу моментальной оплаты каждого заказа. Как только нам принесли пиво, и мы сделали поглоточку, у Глеба зазвонил телефон. Он обрадовался, принял звонок и отошел поговорить, но я успел услышать в трубке женский голос. Через минуту мой друг вернулся и сказал, что ему надо отъехать буквально на полчаса и попросил меня остаться на это время в баре, чтобы не потерять столик. Я не стал возражать, тем более, грустный музыкант ушел, вместо него включили запись, и сидеть в баре стало не так тоскливо. Когда Глеб уехал, я устроился поудобнее на стуле и принялся, попивая пиво, разглядывать посетителей бара. За соседним столиком слева сидели 3 гламурных парней примерно моего возраста, перед каждым из них стоял бокал пива, но пили они его совсем не спеша, видимо, растягивали, чтобы не сильно потратиться за вечер. Справа сидел грузный мужчина лет 40 в строгом костюме. Он с аппетитом уплетал какое-то мясное блюдо, запивая его красным вином. За следующим столиком справа находились еще 2 ребят. Один сидел ко мне спиной и был в простых джинсах и худи, а другой в дорогом клубном пиджаке и не менее дорогих брюках стоял возле столика и что-то говорил сидевшему. Я пробежался взглядом по всем столикам и сделал вывод, что публика в зале была довольно разношерстная. После этого хотел уже полностью сконцентрироваться на пиве, как мое внимание привлек парень в клубном пиджаке. Он неожиданно стал резко жестикулировать и что-то говорить своему товарищу. Слов я из-за музыки не различил, а вот сильный поток отрицательных эмоций почувствовал. Это меня заинтересовало, и я стал наблюдать за этим столиком. Через минуту размахивания руками парень в костюме вытащил из кармана пиджака какой-то небольшой сверток, бросил его на стол, резко развернулся и ушел. Паренек в худи немного развернулся, так что теперь я мог увидеть его лицо, взял пакет, раскрыл его и принялся разглядывать содержимое. А я разглядывал самого парня. Его лицо сразу показалось мне знакомым. Причем не просто знакомым, у меня возникло ощущение, что с этим парнем у меня связано что-то нехорошее. И лишь когда он закончил рассматривать содержимое пакета и поднял голову, я смог нормально разглядеть его лицо и понять, что передо мной сидит Егор. Хотя, возможно, его звали иначе. Но это было не важно. Важно было другое, В 7 метрах от меня сидел парень, который во время нашей поездки в реабилитационный центр занимался вычислением одаренных ребят, а потом во время нападения на автобус, показал всех одаренных похитителям. Глава 13. У меня внутри словно все вскипело. Я вспомнил, как улыбалась эта тварь, когда смотрела на нас там в лесу, будучи уверенной, что нас сейчас убьют. Эту мерзкую улыбку я запомнил очень хорошо, и каждый раз вспоминал ее, когда Милютин рассказывал о пропавших подростках. Этот подонок не просто принимал участие в похищениях и убийствах, судя по его отвратной ухмылке тогда в лесу, он получал от этого удовольствие. Я быстро отвернулся, но не сильно, а так, чтобы краем глаза видеть Егора. Его опять что-то заинтересовало в пакете, и он сунул туда руку. Значит, меня он однозначно не узнал, а точнее, просто не обратил на меня внимания. Это было неудивительно, народу в зале находилось достаточно много. Теперь я наблюдал за гадом, мало того, что в полоборота, так еще и прикрыв лицо ладонью, опершись ради этого на руку. И меня чуть ли не трясло от нахлынувшей ненависти, возникло невероятно сильное желание подойти и уничтожить эту тварь. В академии, практикуясь в своей формальной специализации, в магии воды, я достаточно хорошо освоил одно очень полезное и несложное заклятие – ледяной серп. Официально его не изучали в академии, и оно было запрещено к использованию в поединках на арене. Но при этом ледяной серп был невероятно прост, и каждый второй студент, практикующийся в магии воды, изучал его самостоятельно. Так сказать, на всякий случай. Небольшой, размером с обычный серп, и невероятно острый он генерировался очень легко и позволял одним ударом снести противнику голову. Но, правда, лишь при условии, что тот не был одаренным и не защищался. Ледяной серп был слишком хрупким и разлетался от любой магической защиты. Но в бою против неодаренного или для неожиданного летального удара по незащищающемуся магу он был идеален. Егор снова заглянул в пакет, достал из него что-то небольшое и переложил в карман брюк, сам пакет запихнул в сумку, висевшую на стуле, и снова расплылся в своей мерзкой ухмылке. А я прямо представил, как подхожу к нему, генерирую серп и срезаю подонку голову. Мне даже немного полегчало от одной этой мысли. Но, конечно же, все это были лишь эмоции, как бы мне не хотелось обезглавить эту мразь, заниматься самосудом не стоило. Во-первых, даже если бы мне и удалось после этого скрыться, то бегал бы я недолго, в московском клубе везде висели камеры, меня бы идентифицировали довольно быстро. И даже если бы я чудом выбрался из Москвы, то вернуться к прежней жизни уже не смог. Кем бы ни был Егор, самосуд карается законом, и за убийство меня надолго упекли бы в тюрьму. А во-вторых, такой невероятно ценный свидетель нужен был живым, исключительно живым. Милютин сказал, что за все время, пока шли похищения, сотрудники КФБ не смогли найти ни одного даже косвенного свидетеля, а тут передо мной сидел не просто свидетель, а самый что ни на есть участник преступления. Даже представить было сложно, насколько ценными могли бы стать его показания. Но вот только чтобы их из него выбить, преступника надо было как-то доставить в столицу. А как это сделать, я не представлял. От невозможности что-либо предпринять я почти запаниковал. У меня будто перед глазами стояли ребята, которых увезли преступники, и теперь от меня зависело, появится ли у них шанс на спасение. Я должен был сделать все, от меня возможное, чтобы им помочь. И не только им, а еще и десяткам других похищенных ребят. Упускать такую возможность было нельзя. Если бы наша встреча произошла в Новгороде, я бы просто позвонил Милютину, и максимум через 10 минут Егора уже выводили бы из клуба. Но возможно, именно поэтому он и не встретился мне в Новгороде. Неужели за похищениями подростков стояли орки? Это было очень неприятное открытие. И тут Егор встал из-за стола и накинул сумку на плечо. Я напрягся еще сильнее, ведь он теперь мог уйти. И я не представлял, как этому помешать в незнакомом месте в чужом городе. Но такой ценный свидетель не мог так просто взять и уйти. Я должен был его задержать. Но делать это стоило однозначно не на виду у посетителей бара. Пока я судорожно размышлял, как поступить, Егор куда-то направился через весь зал и, к моей радости, вроде бы не в сторону выхода. Терять преступника из виду было нельзя, я быстро встал, прихватил на всякий случай со стола нож и отправился за Егором. Почти сразу же понял, что нож мне вряд ли пригодится. Убить им можно было, но как его использовать в качестве средства задержания, я не представлял, ни к горлу же приставить и тащить в таком виде задержанного на улицу. Главная польза от ножа была в том, что он придавал некоторую уверенность, хоть какое-то до оружия, учитывая, что использовать магию в баре я не мог. Она была здесь запрещена, как и во всех общественных местах, и не только боевая, любая. Практически в каждом общественном заведении, будь то ресторан, кинотеатр или магазин, устанавливались скрытые артефакты контроля, которые улавливали даже малейшие магические воздействия. А уж в таких местах, как стрип-бар, они должны были стоять однозначно, учитывая, что публика здесь бывает всякая. Без артефактов контроля любой нечистый на руку эмпат мог подойти к бармену и, наложив на него простейшие заклятия на внушение, рассчитаться за бутылку дорогого шампанского этикеткой от этой же бутылки, да еще и получить сдачу настоящими деньгами. Единственное, что я мог использовать из своих магических навыков, это принимать чужие эмоции. Артефакт контроля не мог такое отследить, так от меня при этом ничего не исходило. Егор привел меня к туалету. После того, как он скрылся за дверью с нарисованным силуэтом мужчины в костюме, я немного подождал, после чего аккуратно приоткрыл эту дверь и осторожно просочился внутрь. В туалете увидел несколько раковин и писсуаров, 5 кабинок и не заметил ни одного посетителя. Значит, Егор был в одной из кабинок, и я даже сразу понял, в какой именно, так как у 4 из 5 дверцы были приоткрыты. И это было хорошо, значит, кроме нас двоих, в туалете никого не было, никто не должен был мне помешать. Впрочем, врываться в кабинку не хотелось, это создало бы ненужный шум. Надо было придумать что-то получше, но вот только времени не было, Егор мог выйти в любой момент. Еще раз посмотрев на нож и еще раз убедившись, что это не вариант, я начал быстро осматривать помещение и заметил стоявшие на столике между раковинами средства для ухода за руками. 2 больших диспенсера, видимо, с лосьонами или кремами. Я быстро схватил один из них и вошел в пустую кабинку. Прикрыл дверь и замер в ожидании, попутно разглядывая добычу. Диспенсер был керамическим и довольно тяжелым, объемом примерно на 300-400 мл. И еще он очень хорошо лежал в руке. Если плоским дном диспенсера со всей силы ударить Егора сзади по макушке, то были все шансы, что он потеряет сознание или как минимум на какое-то время дезориентируется. В любом случае это было лучше, чем прыгать на негодяя с ножом, а третьего варианта у меня не было. Пока я размышлял, Егор спустил в своей кабинке воду. Я сжал покрепче диспенсер и приготовился. Разыскиваемый по всей стране преступник покинул кабинку, подошел к раковине, открыл кран и начал мыть руки. Он немного склонился над раковиной, почти идеально подставив под удар затылок. Лучшего момента можно было не ждать. Я беззвучно открыл дверь своей кабинки и буквально в 2 шага подошел к Егору. Подонок даже не успел меня заметить, а моя рука, описав дугу по максимальной траектории, уже опустила ему на голову диспенсер. В этот удар я вложил все силы, но вопреки моим ожиданиям, Егор не рухнул на пол. Он зашатался, но схватившись руками за раковину, устоял. Видимо, был крепким парнем. Времени терять было нельзя, схватил его за волосы и со всей силы ударил головой о покрытую кафелем стену. Постарался припечатать так, чтобы удар пришелся не на лоб, а на покрытую волосами часть головы. После этого Егор упал таки на пол и вроде потерял сознание, но надолго ли, я не знал. А знал я лишь одно, что снова влез в очень опасное дело. Мне стало страшновато, и я подумал, что стоит для верности ударить Егора по голове еще раз. Но хоть я и боялся переборщить и убить подонка, но в целом ситуация была как с Левашовым на озере, безопаснее прибить, чем не добить. А тут Егор еще и застонал, чем окончательно развеял все мои сомнения о необходимости еще одного удара. Я схватил его за волосы и приложил головой о керамогранитный пол. Стонать он перестал сразу же, так как в любой момент в туалет мог кто-нибудь войти. Я быстро затащил Егора в кабинку. Пока тащил, у него с плеча слетела сумка. Бросил ее сверху на хозяина и принялся осматривать стену и пол, те места, куда бил Егора головой. И еще услышал мужские голоса и смех, кто-то веселый и, возможно, пьяный шел в туалет. Я хотел сразу вернуться в кабинку, но заметил на полу кровь. Видимо, натекла из разбитого затылка. Пока Егор лежал, все же припечатал я ему от души. Еще раз взглянув на стену и убедившись, что на ней следов не осталось, я за какие-то секунды вырвал из диспенсера для бумажных полотенец несколько штук и протер ими пол. После этого заскочил в кабинку. Когда я закрывался внутри, Парочка пьяных веселых друзей вошла в туалет. Отпуская пошлые шутки относительно причин друг друга посещать стрип-бар, они разошлись по кабинкам. Я тем временем лишний раз убедился, что Егор без сознания, и принялся изучать содержимое его сумки. Если там имелось какое-нибудь оружие, стоило его достать. Но оружия в сумке не было, она оказалась почти пустой. В главном отделе лежали телефон, тот самый пакет, который Егору дал его знакомый, и пачка презервативов. Видимо, парень не собирался в этот вечер ограничиться лишь просмотром стриптиза. А во внутреннем кармашке на молнии я обнаружил ИД-карту на имя Мирослава Калинина, несколько 100-рублевых купюр и банковскую карту без имени. Первым делом я на всякий случай отключил телефон Егора, затем развернул пакет. В нем оказались деньги и еще одна ИД-карта на имя Леона Паскевича. Но я про себя решил, что продолжу называть подонка Егором. Хоть и знал, что это его не настоящее имя, но уже привык к такому. Денег в пакете было много. Две пачки 500-рублевыми купюрами. Одна была распечатана, видимо, часть денег он и перекладывал из пакета в карман. Я вытащил около 20 купюр и засунул в карман. Расходы явно предстояли, и не стоило их оплачивать своей именной картой. Денег мне для такого дела было не жалко, а вот светить карту не хотелось. Еще я похлопал по всем карманам Егора на предмет обнаружения в них холодного оружия, но ничего не нашел. Пока я всем этим занимался, услышал, как справа и слева от моей кабинки спустили воду, затем хлопнули двери, и один из незнакомцев сказал: «О, брат, да ты готов? Чё?» Послышалось в ответ, причем как-то нерешительно и протяжно. «Говорю, мы теряем тебя, дружище. Как ты так быстро уехал? Эй, стоять!» Я услышал шум падающего тела и грязную ругань упавшего. Пол поднялся и ударил в лицо, усмехнулся более трезвый незнакомец. «Бывает. Давай поднимайся. Как же я теперь тебя такого красавца дотащу назад до столика? В тебе же килограмм 120, Леха. 110, пробурчал пьяный. «Да, это меняет дело», пробурчал относительно трезвый. «Давай сам хоть немного вставай. Чего разлегся?» После этого снаружи, за стенами кабинки, началась возня, и через некоторое время друзья покинули помещение, а я призадумался. Напившийся в хлам любитель стриптиза натолкнул меня на мысль. Судя по всему, вот так напиться, практически до потери сознания, здесь не являлось чем-то необычным. И друг, который тащит на себе пьяного друга, не должен был вызвать подозрений. Это надо было использовать и попытаться вытащить Егора из бара будто пьяного и увезти куда-нибудь в более тихое место на такси. Проблема была лишь в том, что пьяные, как правило, проявляли хоть какую-то активность, они бурчали, пытались передвигать ногами и размахивали руками. Тащить пьяного и тащить полностью бесчувственного – это были разные вещи. Второе могло показаться подозрительным. Значит, надо было напоить Егора, а точнее, влить в него алкоголь. Много алкоголя, потом дождаться, когда этот алкоголь впитается в кровь, немного привести преступника в себя и уводить. Риск, конечно, был, но все зависело от того, сколько в него влить спиртного. В гимназии нам однажды проводили лекцию о вреде алкоголя, и я хорошо запомнил, что 1,5 литра водки, выпитые в относительно короткий срок, являются смертельной дозой для обычного мужчины, а литр превращает его в бессознательное животное. Значит, надо было найти литр водки, как-то влить это в Егора, подождать полчаса, немного привести его в себя и тащить из клуба под видом пьяного приятеля. План был с виду прост, но гарантированно без проблем можно было осуществить лишь первый его пункт – найти водку. Этого добра в баре было достаточно, а еще все нужно было осуществить до приезда Глеба. Денисовы, конечно, милые орки, но мне они показались немного странными. Однозначно не стоило им рассказывать, что я в Москве нашел преступника, которым интересуется столичная КФБ. Все же сам факт, что Егор открыто ходил в главном городе орков по барам, настораживал. Еще один плюс плана с использованием алкоголя был в том, что сильно пьяному человеку тяжело использовать магию. Да, ему удается накладывать некоторые заклятия, но делает он это с трудом. Ведь чем сложнее заклятие, тем более серьезная для него нужна концентрация и полный самоконтроль. А у пьяных и с тем и с другим обычно возникали проблемы. Поэтому мой отец никогда крепко не выпивал. Он мог пропустить рюмочку-другую, но не больше. Как настоящий эльфийский аристократ, он всегда был готов вступить в бой для защиты чести и достоинства своего рода. Так что, напоив Егора, Я частично ограждал себя от магической атаки в случае, если он неожиданно придет в себя. Впрочем, если он был скрывающимся преступником, то магию ему использовать не стоило. Ведь в этом случае сработали бы артефакты контроля, дело стали бы расследовать, подняли записи камер, а это не самые лучшие для скрывающегося человека. Хотя вариант, что в Москве он ни от кого не скрывался, я тоже допускал. Но гадать смысла не было, стоило попытаться реализовать план с алкоголем хотя бы потому, что другого у меня не было, а время улетало. Надо было бежать за водкой. Однако оставлять Егора одного было рискованно. Я опасался не столько, что он придет в себя, сколько, что его кто-нибудь обнаружит, пока я буду ходить. Я выскочил из кабинки и осмотрелся в надежде обнаружить где-нибудь табличку уборщика, или еще что-нибудь подобное, чтобы повесить снаружи на ручку, но ничего не нашел. В итоге не придумал ничего умнее, чем повесить на ручку сумку Егора, предварительно вытащив из нее деньги. Смотрелось по-идиотски, но шансов, что при других пустых кабинках кто-то полезет в ту, что закрыта и на ручке которой висит сумка, были малы. На всякий случай я открыл настежь двери оставшихся четырех кабинок и рванул в бар. За 1000 рублей бармен продал мне 2 бутылки водки и даже нашел пакет для них, не задав ни одного ненужного вопроса. Спросил лишь, нужны ли рюмки. Я ответил, что не нужны, и, забрав алкоголь, направился в туалет. К моей радости, никто за время моего отсутствия Егора не обнаружил. Я зашел к нему в кабинку, закрылся и приступил ко второму пункту плана. И тут же столкнулся с тем, что не совсем представлял, как заливать водку в человека, находящегося без сознания. Мне казалось, что он может захлебнуться, я был в этом почти уверен. Проверять не стал и решил немного привести преступника в чувство, чтобы он смог глотать то, что я буду вливать ему в горло. Я усадил преступника на унитаз и прислонил к стене, открыл обе бутылки и поставил их на пол, после чего похлопал Егора по щекам и стал тереть ему уши. Секунд через 30 мой пленник стал приходить в себя и открыл глаза. Не дав ему опомниться, я левой рукой крепко обхватил его голову, а правый схватил бутылку и стал заливать водку в рот. Егор попытался вырваться, но сил у него было еще мало, а я держал крепко и действовал решительно. И, похоже, даже выбил ему горлышком бутылки передний зуб или разбил губу. Чтобы не захлебнуться, Егору пришлось таки глотать водку. Первую бутылку удалось залить без особых проблем, а вот на начале второй у моего пленника начались рвотные позывы. Этого я не предусмотрел. Пришлось сделать перерыв. Я поставил бутылку на пол и захватил шею пленника, будто собираюсь делать удушение. Егор попытался вырваться, но я сдавил ему горло, и он сразу понял, что к чему, и больше не вырывался. Так мы просидели минут 15. За это время даже кто-то 2 раза посетил туалет, но первая бутылка уже была в Егоре, значит, время уже работало на меня. Дождавшись, когда из туалета выйдет очередной посетитель, я приступил ко второй бутылке. Влив примерно треть, я резко почувствовал исходящую от Егора злость. Значит, он пришел в себя немного больше, чем мне было нужно. Не раздумывая, я тут же ударил его по голове бутылкой, изо всех сил. Это вышло инстинктивно, и хорошо, что пленник сидел. Эмоция злости сразу же ушла, но Егор полностью не отключился, и я продолжил вливать в него водку. С 2 небольшими перерывами смог довести это дело до конца. Потом опять обхватил шею, немного придушил, напоминая, что дергаться не нужно, и стал ждать дальше. Еще через 20 минут, посмотрев на состояние пленника, я понял, что можно потихоньку переходить к следующему пункту плана, самому сложному. Глава 14. Теперь мне нужно было, не вызывая особых подозрений у сотрудников клуба и посетителей, вытащить Егора на улицу и посадить в такси. Задача не казалась совсем уж невероятной, но прежде чем к ней приступать, нужно было определиться с одной маленькой, но очень важной деталью, решить, какой адрес называть водителю. Было понятно, что в Москве и речи не могло идти о том, чтобы вести задержанного преступника в полицию или в КФБ. При формальном подчинении федеральному руководству, московские, как, впрочем, и петербургские управления КФБ и МВД были очень автономны и в первую очередь защищали интересы орков и эльфов соответственно. Если бы дело касалось обычного криминала, проблем бы не было, и я спокойно обратился бы в ближайшее отделение полиции или, скорее всего, вызвал бы наряд в клуб. Но случай был особым, и отдавать в руки оркам такого ценного свидетеля не хотелось. Милютин бы это точно не одобрил. Однако вывести Егора в Новгород, чтобы передать его столичным КФБшникам, я не мог при всем желании. Это было довольно сложно, как минимум ни на чем. Ни на такси же пытаться это сделать. Да и браться за это было страшно, навыков, необходимых для такого серьезного дела, у меня не было, все же опыт с Левашовым был попроще. Но возможно, у Милютина были в Москве свои люди, которым я мог передать Егора. И невозможно, а точно, просто не могло не быть. Надо было позвонить и спросить. И тут мне словно фаербол в лоб прилетел, осенило. Я ведь давно мог позвонить Милютину и спросить, как действовать в сложившейся ситуации. Просто сначала я растерялся, а потом Егор сразу встал и пошел в туалет, а затем надо было как-то его нейтрализовать, было не до звонков. Я так разволновался, что вообще ни о чем не мог думать, кроме как о задержании опасного преступника. Но теперь-то я мог спокойно набрать Милютину и посоветоваться. Я быстро достал телефон, вспомнил номер Милютина и набрал его. Как же я надеялся, что мне сейчас скажут, куда отвезти Егора и кому его отдать, но через 5 секунд тишины механический голос мне сообщил: абонент находится вне сети, вы можете оставить голосовое сообщение или перезвонить позже. Это было, с одной стороны, неожиданно, но с другой, я даже не удивился. С моей везучестью это было нормально, хотя, конечно, довольно странно. Я и подумать не мог, что Иван Иванович с его должностью мог быть вне сети. Возможно, это был не основной его номер, но зачем тогда было мне его давать для очень важных звонков? Решив, что это, скорее всего, сбой связи, я набрал номер второй раз, затем третий. Милютин был вне доступа. Я решил рискнуть и позвонить Зотову. Не обязательно было ему все рассказывать, я мог сказать, что у меня невероятно ценная информация для Милютина и попросить Федора Сергеевича найти Ивана Ивановича. Возможно, он знал его рабочий или домашний телефон. Однако Изотов был вне доступа. Это выглядело совсем странно. Если бы буквально 2 часа назад, находясь в торговом центре, не разговаривал с Милой, то мог бы подумать, что из Москвы вообще нельзя позвонить в Новгород. Но я спокойно дозванивался до Милы все дни, что гостил у Денисовых, и в принципе никогда раньше не слышал, что бывают проблемы с мобильной связью между Москвой и Новгородом. Видимо, и Милютин, и Зотов действительно были вне доступа. Значит, надо было уезжать из стрип-бара хоть куда-то, а уже потом дозваниваться до Милютина. Как вариант, можно было позвонить Миле и отправить ее в главный корпус, чтобы выяснила у дежурного охранника номер телефона Анны Алексеевны, или позвонить Арине, чтобы срочно нашла отца. Несмотря на то, что было уже очень поздно, варианты имелись, но нужно было сначала покинуть клуб. Задерживаться было опасно, в любой момент мог вернуться Глеб или какие-нибудь знакомые или друзья Егора.